К. Не ты, но судьба виновата была, что скоро ты мне изменила. Она тебе прелести женщин дала, но женское сердце вложила. Как в море широком следы челнока, мгновенье его впечатленье. Любовь для него, как веселье легка, а горе не стоит мгновенье. Но в час свой урочный узнает оно, цепей неизбежное бремя. Прости, нам расстаться теперь суждено, расстаться до этого время. Тогда я опять появлюсь пред тобой, и речь моя ум твой встревожит. И пусть я услышу ответ роковой, тогда ничего не поможет. Нет, нет, милый голос и пламенный взор тогда своей власти лишатся. Вослед за тобой побежит мой укор, и в душу он будет впиваться. И мщенье, напомнив, что я перенес, уста мои к смеху принудит. Хоть эта улыбка всех, всех твоих слез гораздо мучительней будет.